Ну так закончим их по-мужски. А рукой бабы я откинуться не хочу. Я, в отличие от таксиста, не знаю, кто ты, — сказала Маша, в глазах которой набухали слезы. Я только знаю, что ты убил моего отца. Слушай, ты! Но его не слушали. Карташ тронул Гриневского за рукав. Тащим его в дом. Там. Гриневский не взял калаш со стола. Его взяла Маша. «Как ты?» — спросил Алексей, когда они спускались по ступеням крыльца. Спросил, когда все было кончено. Маша смогла. Хотя Карташ до самого конца не верил, что у нее достанет духу. «Нормально», — неестественно ровным голосом ответила та. «Послушайте», — Карташ остановил их, Машу и Гриневского, едва они спустились. «Еще не поздно переиграть. Я понимаю, что... Ну, короче, живы ведь тогда останемся». — Нет, — твердо сказала Маша. — Поздно отступать. — Брось, начальник, эти интеллигентские штучки, — поддержал ее Гриневский. — Если уж ввязались в драчку, то нехрен стопорить на полпути. Закончим, тогда поговорим. Металлическое зудение было уже совсем близко. Еще немного, и над кронами покажется тушка винтовой машины. «Ты уверен, что сверху не разглядят?» — спросил Карташ. «Да не разглядят, начальник, отвечаю. Им только макушки оттуда будет видать, да развивающееся шматье на нас. Ну а потом? Потом надо просто не дать им времени на разглядывание. Еще раньше, обговаривая возможность захвата вертолета, они сошлись на том, что много людей прилететь не может. Какой бы вместительной ни была машина, вертушка должна взять груз Седова, ну, еще, вероятно, парочку человек, всех остальных, включая охранников, в расход. Зачем нужны лишние свидетели? В таких случаях обычно не увеличивают круг посвященных, а наоборот, сокращают до полного, а еще лучше до полнейшего минимума. В доме они накинули поверх своей одежды камуфляжные штанцы и куртки, снятые Гриневским с убитых охранников, на головы натянули тоже защитного цвета кепки с длинными козырьками. Брезгливости они не чувствовали. Когда на кону жизни становится не до мелких переживаний. Да и недолго им носить чужие вещи. Если выгорит, то скинут, когда вертушка окажется в их руках, если не выгорит, то не все ли равно, в чем похоронят? Вернее, в чем оттащат, в барак или в тот же дом? Вертолетный гул надвигался, нарастал, и вот геликоптер выскочил из-за верхушек деревьев, прошел над прииском, скрылся из виду над деревьями с противоположной стороны, и, как можно было определить по звуку, стал разворачиваться. Они ждали гостей на ровной площадке за сараем, крытым толем. Они — это Карташ и Гриневский. Маше велено было остаться за столом, помочь она все равно ничем не сможет. А так? Так у нее будет шанс выскочить в случае чего. Бело-зеленый вертолет, гражданский К-26, узнал Карташ. На дюжину пассажиров появился вновь. Завис над площадкой и стал плавно опускаться. Шум молотящих воздух лопастей заполнил собой все вокруг. Тугие воздушные струи били по земле, трава колыхалась, будто хотела вырваться с корнем и улететь прочь от этого грохота. Ветви деревьев ходили ходуном, роняя листву. Наклонив головы, Карташ и Гриневский придерживали кепки, заодно прикрывая лица. Громко хлопала одежда. Едва вертолет коснулся земли, они припустили к нему трусцой. Вряд ли вертолетчики смогут по фигурам определить чужих.